Часть 29. Мириам. 3 марта 1948 года. Мириам закончила работу в 5:30. Еще один спокойный день в череде тихих недель. Выйдя из мастерской, она отправилась в квартиру Уолтера пешком, радуясь возможности размять ноги и насладиться ясным теплым вечером. Зима почти кончилась. Сегодня утром Мириам заметила подснежники в садах на Блумсбери-сквер. Снова распускались цветы, снова пришла весна. Она и не подумала спросить Уолтера, что он хочет на ужин. Можно пойти в кафе неподалеку, однако в глубине души она лелеяла надежду остаться дома. Накануне вечером в его холостяцкой кладовой не нашлось ничего, кроме банки печеных бобов и полбуханки ужасного черного хлеба, к которому все привыкли. Мириам повернулась к Уолтеру, многозначительно приподняв бровь, а он молча надел пальто и повел ее ужинать в «Голубого льва» за углом. В последние недели его квартира почему-то полюбилась Мириам. Ей нравились высокие потолки и вытянутые окна, из которых не видно ничего, что могло бы стать темой для беседы. Ей нравились стены, скрытые переполненными книжными полками, и десятки картин, гравюр, фотографий, которые Уолтер собрал за долгие годы. А больше всего эта квартира нравилась Мириам тем, что она недалеко от ее собственного нового дома. Когда Энн решила эмигрировать, Мириам не могла оставаться в их доме. Рано или поздно городской совет узнал бы, что в доме, рассчитанном на семью из 5 человек, живет одинокая иностранка, и ее бы тут же выселили. Она заверила Энн, что быстро найдет себе жилье, однако сама очень волновалась. Никому из знакомых женщин не требовалась соседка по квартире, а возвращаться в пансион Мириам совсем не хотелось. Даже спустя год не исчезли ее воспоминания об удручающих неделях жизни в Иллинге. Уолтер тоже не находил себе места, и Мириам даже начала опасаться, как бы он не предложил ей переехать к нему или, чего доброго, пожениться. Вместо этого он навестил ее в Баркинге и, сидя за чашкой чая в кухне, заставленной коробками, сделал признание. «На днях я говорила с Руби. Они с Беннетом хотят остаться в Эденбридже, пока ребенок подрастет, и Руби беспокоится об их лондонской квартире. Мол, в кладовой поселятся мыши, в шкафах чешуйницы, а грабители будут наведываться туда каждую неделю. Я спросил, не хотят ли они с Беннетом пустить жильца, который станет присматривать за квартирой. Она призналась, что такая мысль приходила ей в голову, но искать жильца слишком хлопотно. Тогда я предложил ей сдать квартиру тебе, напомнив об отъезде Энны и прочем. Ох, Уолтер, подожди. Руби пришла в восторг. Ты бы ее слышала, и Беннет полностью согласен. Ты уверен, что это непростая вежливость? Совершенно уверен. Ты их выручишь, и едва ли они потребуют у тебя арендную плату. Если чувствуешь необходимость, попробуй договориться о какой-то символической сумме. Почему они так добры ко мне? Вопрос сбил Уолтера с толку. А почему бы и нет? Друзья обычно так и поступают. Если ты откажешься от их предложения и переедешь в какой-нибудь грязный пансионат, гарантирую, уже через неделю Руби будет стоять у твоей двери с ребенком на руках и умолять переселиться в их квартиру. Ты можешь пожить и у крестной матери Беннета, как Руби когда-то, но это на другом конце Лондона. Не хочу, чтобы ты жила так далеко. Далеко от меня. Квартира Руби и Беннета на соседней улице. Просто имею в виду. А если они решат вернуться? Не буду же я жить с ними. Об этом мы подумаем позже. А до того дня у тебя будет крыша над головой и добрые друзья. Прошло чуть больше 2 месяцев, и теперь Мириам с радостью встречала наступление вечера. Если Уолтер не был занят на работе, Мириам шла к нему, и они вместе ужинали. Если он работал, или Мириам уставала, или когда ей хотелось заняться вышивкой и побыть одной, она проводила вечер в квартире Руби и Беннета. Уолтер еще ни разу не просил ее остаться у него на ночь. Она тихонько постучала. В конце концов, она здесь не живет, и врываться без стука невежливо. Дверь была открыта, как всегда, и, едва переступив порог, Мириам почувствовала изумительные ароматы, доносившиеся из кухни. Даже не потрудившись вытереть ноги, она поспешила по коридору. Уолтер стоял к ней спиной, внимательно разглядывая содержимое сковороды. «Чеснок и лук-шалот», — догадалась Мириам по запаху. Уолтер обжаривал их в сковороде, а на тарелке у плиты уже лежали аппетитные кусочки курицы. Он взглянул на записку, прикрепленную к дверце шкафа рядом с плитой, затем открыл бутылку вермута и плеснул немного в сковороду, отпрыгнув от разлетающихся капель. Мириам стояла и наблюдала за ним, а ее сердце наполнялось нежностью. «Уолтер!» — позвала она. Он обернулся на мгновение и с улыбкой сказал: «Привет! Можешь выключить плиту? Ненадолго!» Он послушался. Мириам вынула ложку из его руки, положила на стол и крепко обняла Уолтера. «Где ты взял рецепт?» «Я часто видел, как ты готовишь». Его руки обхватили Мириам, отвечая на объятия. «Даже запомнил, что ты хотела добавить вермута». «Вот зачем ты меня расспрашивал. А я думала, это просто журналистская привычка». «Конечно, привычка. Но еще я хотел научиться». «Почему сегодня?» «Почему не в пятницу?» «Сегодня 3 марта». «И что?» — недоумевала Мириам. «Ты как-то сказала, что приехала в Англию 3 марта, ровно год назад. Я решил отметить такое событие». Немного замявшись, он добавил: «Что думаешь?» «Выглядит и пахнет замечательно. Откуда у тебя оливки и...» «Чернослив и семена фенхеля. Купил у Марселя Нормана в Шордиче. Он даже продал мне апельсин, правда, немного засохший». Оглядевшись, Мириам заметила рядом с плитой маленькую бутылку. «Это оливковое масло?» «Да. По словам месье Норманда, другое масло годится только на смазку двигателя». «Тебе помочь?» «Ни в коем случае. Работа почти сделана. Хочу проверить, получится ли у меня настоящее блюдо, а ты можешь накрыть на стол». «Книги и бумаги смело убирай, от них никакого спасу нет. А, и еще кое-что». Она с любопытством посмотрела на него снизу вверх, и Уолтер поцеловал ее так, что у Мириам закружилась голова. После ужина они вместе помыли посуду, а потом сели на большой удобный диван и пили кофе, рассказывая друг другу, как прошел день. Недавно у них вошло в привычку слушать на граммофоне любимую музыку Уолтера, и хотя некоторые пьесы совсем не нравились Мириам, один концерт уже несколько дней не шел у нее из головы. «Ты ставил эту пластинку пару раз на прошлой неделе. Там играла виолончель. Как звали композитора? Ты говорил мне, но я забыла. Эдуард Элгар». Он нашел пластинку и опустил на нее иглу граммофона. Комнату наполнила печальная мелодия с тревожными, настойчивыми аккордами. Мириам, затаив дыхание, ждала своей любимой части, звенящей нити, такой мучительной и трогательной, что у нее всегда выступали слезы на глазах. Обычно ей удавалось сдержаться, но сегодня слезы ручьями текли по щекам, а Мириам не находила сил их вытереть. Она плакала, позволив Уолтеру видеть свою слабость. Мгновение, и он стоял перед ней на коленях. «Не плачь. Пожалуйста. Я не могу вынести твоих слез. Я не ожидала, что со мной случится подобное. Все это... А ты каким-то чудом оказался на улице. Спас мою туфлю. Спас меня». «Нет», — ответил он. «Ты сама себя спасла. Никогда об этом не забывай». «Я думала, что останусь одна. Что мне так будет легче, проще. После всех потерь». «Почему?» «Нет ничего хуже, чем быть одному, моя дорогая. Ничего». «Но я... Ты выжила. Думаешь, ты недостойна жизни? Неужели ты так думаешь? Я не... Разве ты сотрудничала с нацистами?» «Конечно, нет. Разве ты использовала чью-то слабость в своих целях? Я никогда в это не поверю. Но пусть даже так, я не стал бы тебя осуждать. Каждый из нас искал способ выжить в этой войне. Враг, с которым сражалась ты, был более безжалостным, нежели тот, с которым столкнулся я». «Прошу, не заставляй меня вспоминать». «Не буду. Только верь мне. Я рад, что ты выжила. Каждая эгоистичная частичка меня радуется, потому что без тебя я тоже остался бы один. Не буду лукавить, на твою долю выпало гораздо больше моего. Но когда погибла Мэри, я и сам почти умер от горя. Ты скучаешь по ней? Конечно, скучаю. Уолтер пристально посмотрел на Мириам. Его глаза горели. Она была мне подругой и любовницей долгие годы, но я не вижу ее, глядя на тебя. Не тоскую по ней, когда я с тобой. Он снял очки и бросил их на стол, притянул Мириам к себе и нежно прикоснулся к ее губам. Он целовал ее все нежнее и глубже, и Мириам подалась вперед, едва не упав с дивана. Так ей хотелось ответить ему взаимностью. Уолтер отстранился лишь для того, чтобы рассыпать поцелуи по ее щеке и прошептать ей на ухо. «Ты — женщина, которую я хочу, которую желаю, и я буду ждать тебя столько, сколько нужно, годами, если потребуется». «Тебе не придется», — ответила она, впервые за долгое время дрожа не от страха, а от счастья, предвкушения и волнения. С ним она в безопасности. Она уверена в нем и хотела с ним близости больше, чем когда-либо. Уолтер посмотрел в глаза Мириам, держа ее лицо в ладонях. «Я люблю тебя. Хочу, чтобы ты знала». «Я люблю тебя», — эхом отозвалась она. «Ты согласна провести со мной этот вечер, завтрашний день и все последующие дни до конца жизни? Ты сможешь мне это дать?» «Смогу», — пообещала она. «А теперь, если ты готов, я хочу, чтобы ты меня снова поцеловал».